Шурша шинами и сопя, Карл мчался по дороге. «Отто», — сказал я, — «приближается жертва». За нами нетерпеливо ревел клаксон тяжелого Бьюика. Он быстро нагнал нас, радиаторы поравнялись. Мужчина за рулем небрежно глянул на нас. Затем презрительно скользнул взглядом по обшарпанному Карлу, тут же отвернулся и, казалось, забыл о нашем существовании. Но через несколько секунд ему пришлось убедиться, что Карл все еще идет с ним вровень. Он уселся поудобнее, с веселым любопытством снова посмотрел на нас и прибавил газу. Но Карл не сдавался, словно терьер рядом с догом. Маленький и юркий, он стремительно несся вперед, не отставая от здоровенной махины, сверкающей лаком и хромом. Мужчина покрепче ухватился за баранку. Не подозревая, что его ждет, он надменно скривил губы. Мы поняли. Теперь он нам покажет, на что способна его колымага. Он с такой силой нажал на педаль газа, что его выхлопная труба заверещала точно стая жаворонков над летним полем. Но все было напрасно. Он не мог оторваться от нас. Неказистый, пожалуй, даже уродливый Карл, как заколдованный, прилепился к Бьюику. Его ошеломленный водитель вытаращился на нас. Ему было невдомек, как это при скорости свыше 100 км в час невозможно стряхнуть с себя этакое старье. Не веря своим глазам, он еще раз посмотрел на спидометр, видимо, усомнившись в точности его показаний. Затем пошел на всю железку. Теперь обе машины неслись ноздря в ноздрю по длинному прямому шоссе. Через несколько сотен метров показался шедший навстречу грохочущий грузовик. Бьюику пришлось отстать. Едва он опять поравнялся с Карлом, как мы увидели другую встречную машину, на сей раз автокатафалк с венками, обвитыми развивающимися лентами. Бьюик снова пристроился нам в хвост. А потом, насколько хватало глаз, ничего встречного. И куда только подевалась спесь нашего соперника. Злобно сжав губы, плотно усевшись за рулем и захваченный азартом гонки, он подался вперед. Казалось, честь всей его жизни зависит от одного — ни за что не уступить этой жалкой шавке. Мы же, напротив, притворяясь безразличными ко всему, сидели спокойно. Бьюик для нас просто не существовал. Кёстер невозмутимо смотрел вперед на шоссе, я со скучающим видом уставился куда-то в небо, а Ленц, хотя он внутренне и сжался в комок, достал газету и принялся якобы читать ее, да еще с таким интересом, словно в эту минуту ничто не могло быть для него важнее. Через 2-3 минуты Кёстер нам подмигнул. Карл незаметно терял скорость, и Бьюик стал медленно обходить его. Вот перед нашими глазами проплыли широкие блестящие крылья. Синеватый отработанный газ, шумно вырывавшийся из выхлопной трубы, обдал нас. Постепенно Бьюик ушел метров на 20 вперед, и, как можно было предвидеть, его хозяин на мгновение высунулся из окна и, повернувшись к нам лицом, победоносно ухмыльнулся. Но он позволил себе лишнее. Не в силах сдержать ощущение полнейшего торжества, он махнул нам рукой, дескать, попробуйте, догоните. Взмах его руки был небрежным, самоуверенным. «Отто!» — призывно воскликнула Ленц. Но это было ни к чему. В ту же секунду Карл рванулся вперед, засвистел компрессор, и сразу же исчезла только что махавшая нам рука. Послушный посылу, Карл набавлял скорость, и удержать его уже не могло ничто. Он наверстывал все сполна. И вот тут-то мы как бы впервые заметили этот чужой автомобиль. С невинно вопрошающим видом мы смотрели на мужчину за рулем. Нам просто хотелось узнать, зачем это он махал нам рукой. Но он судорожно вперил взор вдаль, а перепачканный Карл, распластав свои потрескавшиеся крылья, на полном газу ушел далеко вперед. Непобедимый замарашка. «Здорово получилось, Отто», — сказала Ленц Кёстеру. Боюсь, этот тип будет сегодня ужинать без всякого удовольствия. Вот ради таких гонок мы и не меняли кузов Карла. Стоило ему появиться где-нибудь на шоссе, как тут же находился охотник обставить его. На иные машины он действовал как ворона с подбитым крылом на свору изголодавшихся кошек. Он приводил в состояние сильнейшего возбуждения водителей самых мирных семейных автоэкипажей. Всем хотелось его обогнать. Даже самые солидные бородачи, отцы семейств, и те попадали под власть неодолимого честолюбия, когда перед ними, подпрыгивая и спотыкаясь на ухабах, двигалось это нечто на колесах. Никто из них не мог додуматься, что внутри смехотворного сооружения бьется великое сердце, отличный гоночный двигатель. Ленц утверждал, что Карл играет чисто воспитательную роль. Он учит людей чтить творческое начало, которое всегда заключено в неприметной оболочке. Так рассуждал Ленц, который и о себе говорил, что он последний из романтиков.